жонглеров и шутов. Однако следует иметь в виду, что информация о них исходит преимущественно из церковных источников. Русское духовенство считало представление скоморохов проявлением язычества и безуспешно пыталось препятствовать им. В этом духовенство руководствовалось решением Константинопольского церковного собора 692 года, в котором осуждались все виды театральных представлений. Но сама Византийская церковь отказалась от своего ригоризма во время иконоборчества VIII век и пошла в этом еще дальше в период Македонской династии с IX по XI века. Византийский театр, который вырос из римской пантомимы, просуществовал до последнего дня империи. Кстати сказать, византийская пантомима дала рождение турецкому народному театру Орта-Оюну, Карагёс и Меддахов. Принимая во внимание тесные культурные связи Киевской Руси с Византией, можно предположить, что византийские артисты бывали на Руси и познакомили местных скоморохов с началами театрального искусства. Как мы увидим на фресках Софийского собора в Киеве, византийские актеры изображены на фоне ипподрома, но пантомимы были различны по содержанию, и кроме площадных представлений в Константинополе разыгрывались более серьезные спектакли. Византийские артисты в некоторых случаях носили маски. Маски были и у скоморохов. Именно с представлениями скоморохов нужно связывать появление в средневековой Руси кукольного театра. Первое известное упоминание о нем находится в рукописи XV века. Финдейзен, цитируемая работа, том 1, страница 147, о развитии русского театра кукол с 1636 года, в котором немецкий путешественник Адам Олеариус увидел Петрушку в Москве, смотрите, «Перец», «Кукольный театр на Руси», «Ежегодник императорских театров», 1894-95 годы, том 1, страницы 85-185. В дополнение к светскому театру в Византии, как и в Западной Европе средних веков, развивалась религиозная драма «Мистерия». В определенном смысле византийская служба сама по себе является духовной драмой, и сложная церемония в Софийском соборе осуществлялась с театральными эффектами. Именно театральный момент византийского обряда привлек послов Владимира в христианстве больше, чем что-нибудь другое. Согласно летописи, во время службы в Софийском соборе Константинополя они не знали, где находятся — на небе или на земле. Позже подобное чувство, должно быть, испытывали сельские жители Руси, посещая службы в Софийском соборе Киева и других больших церквах русских городов. Стенные росписи, мозаики и иконы, размещенные по всей церкви, создавали необходимую обстановку для духовной драмы церковной службы, глубокий символизм которой в обратном случае не воспринимался бы прихожанами. В Византии с самого раннего периода ее истории были разработаны специальные торжественные службы со сложными ритуалами для празднования главных церковных событий — вербного воскресения, Пасхи, Рождества Богородицы. Постепенно вокруг каждой из этих служб были построены церковные процессии и мистерии, и в конце концов из них выросла византийская религиозная драма. Знаменательно, что на приеме в честь русской княгини Ольги, 957 год, в императорском дворце разыгрывалась религиозная пьеса. Таким образом, мы можем быть уверены, что даже